Глава 20. Покупка жен и рабов. В городе под водопадом задерживаться не стали. По горному серпантину отправились дальше, на плоскогорье. Дорога оказалась широкой, ухоженной. Где-то склон подрезан, чтобы расширить ее. Где-то перила из жердей установлены, чтобы с обрыва не упасть. Где-то поверхность, утрамбованной смесью камней и глины, засыпана, чтобы дожди не размывали. Конечно, это было не шоссе и даже не такая дорога, как строили в Римской империи, но и не грунтовая тропа. Навстречу каравану двигались вереницы размеренно шагающих носильщиков с большими корзинами или мешками на спинах. Груз лежал на деревянных рамах, которые опирались на плечи носильщиков и удерживались ремнями, проходящими вокруг лба и пояса. Между цепочками эльфов вклинивались стада тощих эльфийских коров и свиней. Тут проходил весь поток товаров и грузов с плоскогорья. В лесу и низовье великой реки живут миллионы эльфов. Владетельные их жены, дети и слуги. На плоскогорье миллионы потомков и сотни миллионов диких эльфов. Весь поток товаров идет по этой дороге, охотно объяснял Бабель. Еще и для торговли товары несут вниз в порт. Плоскогорье такое большое? Очень большое. Мы не знаем его пределов. Весь поток по дороге передвигался пешком. Эльфы не использовали повозки. В лесах и горах, где нет дорог, они неудобны. Ездить быстро им не требовалось. Вместо верховых гонцов со срочными известиями посылали эльфов-скороходов, иногда пробегающих бодрой трусой по дороге. Вьючных животных тоже не использовали. Человек или эльф не уступает им ни в длине дневного перехода, ни в выносливости, ни в эффективности переноски груза. К тому же человек или эльф неприхотливы и сами о себе заботятся, а лошадей или ослов надо водить, поить, кормить, охранять. Верблюды каравана Кати были единственными верховыми животными, которых она видела во время подъема. С караваном бежал и ягуар, который прибился к ведьме в лесу. Чтобы встречные эльфы не пугались, Катя повязала ему на шею голубой шарфик и сделала большой бант. Клыки и когти у зверя от этого не уменьшились, но теперь все видят – животное домашнее. Подъем занял день. Город над водопадом оказался больше похож на трущобы. Огромное пространство, беспорядочно и плотно застроенное одно- и двухэтажными дощатыми сараями, с узкими извилистыми немощеными улочками, больше похожими на паутину, сплетенную пьяным пауком, с отсутствием сточных канав и огромными кучами мусора, с толпами эльфов, большинство из которых одеты только в набедренные повязки. Вдоль города на берегу реки, расширяющейся перед водопадом в небольшое озеро, стояло огромное количество лодок-долбленок, вытащенных носами на берег. Рядом с ними костры, где готовят пищу, и отдыхают владельцы лодок. Ночевать остановились за окраиной города, недалеко от стоянки лодочников. На следующий день прощались с Тариэлем. «Дальше сын сам. Вы тут пересядете на лодке, а я поведу верблюдов назад. Теперь я знаю, где будет твое дерево. Когда оно подрастет, приведу караван с подарками». Эльфы перераспределили груз. Опытный Тариэль прихватил в путешествие для обмена с местными эльфами много ножей из мягкого железа, топориков из дешевой стали, наконечников для копий и мачете. Часть этого обменного фонда досталась Бибаэлю. Часть товара его отец продал местным эльфам. Обменял на золото в слитках, чтобы окупить свое путешествие. Отец с сыном обнялись, и караван ушел обратно. Осталась Катя с Барием, Реми и его дружинниками. Остался Бибаэль с двумя слугами, нанятыми еще на равнине, и Бабель с несколькими своими слугами, младшими братьями. Бабель с вечера попытался договориться с лодочниками, чтобы те довезли отряд до мест, где живут дикие эльфы, а потом доставили с купленными женами и рабами обратно. Лодочники запросили неожиданно дорого. За поездку по несколько топоров каждому. «Почему так много? Ваши соплеменники за всю жизнь столько не зарабатывают», — возмутился Бабель. «Опасно», — флегматично ответил старший из лодочников, участвующих в разговоре. «Бегемоты нападают на лодки. Нападут, и лодку можно потерять, и самому погибнуть. «Или крокодилы», — добавил другой. Один выше по течению повадился выхватывать людей прямо из лодки. «Он недавно одного сожрал, теперь полгода спать будет», — обнадежил коллег третий. «А кто сказал, что он один такой?» Лодочники молча покивали головами. «Жизнь на реке опасна». «А бывает, дикие нападают», — старший продолжил. «Так-то они мирные, но увидят, как много у вас хорошего железа, и нападут». Лодочники опять покивали головами. Идея путешествовать по плоскогорью с таким количеством дорогого железа им казалась чрезвычайно глупой. «А если я сделаю магические печати, отпугивающие бегемотов и крокодилов от лодки?» — вступила в разговор Катя. Замолчали. «Госпожа, а эти печати останутся на лодке и после?» — осторожно, не веря в удачу, уточнил старший. «Да». «И будут действовать и потом? Всегда?» «Да, пока рисунок не поврежден». «Я поеду! Нет, я! Меня возьми, госпожа!» — загалдели лодочники. Бабель с Бибаэлем посовещались и наняли сразу полсотни лодок с командами из 2 человек каждая, чтобы после покупки жен и рабов не пришлось искать транспорт для их перевозки. Кате выпала неожиданно трудоемкая задача. Нужно было нанести на 50 лодок одинаковые рисунки, так, чтобы они не смывались водой, не стирались, не отвалились. Девушка решила вырубить печати на дереве. Задумалась, что бы ей такого изобразить, чтобы получилось узнаваемо и несложно. Решила чайку над водой. Одна вырубленная на лодке риска — туловище птицы. Еще 4 — распахнутые и чуть изогнутые крылья. И одна черта внизу обозначает воду. Получилось красиво. После первой пробы Катя шустро заорудовала парой топориков, обухом одного стучала по второму. 2 удара — риска готова. 12 ударов — и знак на лодке нанесен. Девушка уже почти закончила свои художества, когда лодочники загалдели, показывая рукой на реку. Оказалось, один из нанятых получил рисунок на свою лодку и решил сбежать, чтобы не отрабатывать свои обязательства. Катя влезла на перевернутую высокую корзину и обратилась к лодочникам. «Вы посмотрите на этого сына ослицы и суриката!» — указала она в сторону реки рукой. «Он думал, что самый хитрый, и сбежал. Но его рисунок не наполнен магией. И теперь, когда он сунется в пасущееся стадо бегемотов, его лодку разломают, а самого закусают до смерти. И его труп будут жрать крокодилы. Будьте умнее!» «Не будьте такими, как он! Нельзя обманывать ведьму!» Лодочники прониклись. Чтобы ни у кого из нанятых не возникло желания сбежать по дороге, Катя закрепила убеждение небольшой дозой магии. Когда Катя закончила с художественной резьбой по дереву, она прошла мимо лодок и по очереди зарядила все печати магией. Строго говоря, это были не печати, составленные из символов магического алфавита, а просто опорный рисунок, в который ведьма закладывала магический образ, сформированный в ее голове. Но эльфам такие тонкости были без разницы. Главное, чтобы работало. Сразу после обеда отчалили. Огромная вереница лодок медленно двигалась вверх по великой реке. На передней лодке плыла Катя с людьми. На носу ее лодки стояла миска с ростком секвойи, а рядом лежал ягуар с большим бантом на шее. Скоро Катя сообразила, что зверю нужно имя. Она назвала его Бантик, а потом научила выполнять самые важные команды. «Иди ко мне, лежать, гулять, убей, брось каку». Плоскогорье оказалось не таким уж и плоским. Скорее, оно состояло из невысоких конических гор с пологими склонами. Или правильнее назвать их холмами. Некоторые горы были почти лысыми, некоторые покрывали леса, а некоторые с одного бока заросли, а с другого — голая глина с камнями и только редкие деревья, одинокими свечами, торчат на бесплодном склоне. В долинах кое-где протекали ручьи, впадающие в реку, а кое-где — рыжие бесплодные солончаки с растрескавшейся почвой. Местные эльфы пользовались таким разнообразием условий. Где-то хорошо росли культуры, требующие много солнца, где-то влаголюбивые. Между бесплодными солончаками и густыми лесами всегда можно было найти местечко для полей. Путь по землям, управляемым потомками вечно живых, занял немало времени. На берегах великой реки стояли небольшие деревеньки. Они располагались на расстоянии от воды, чтобы не затопило во время разлива и чтобы крокодилы в хижины не заползали. Дома туземцы обычно строили группками, вытянутыми вдоль реки. Кое-где стояли и одинокие хижины. Рядом с жильем всегда находились обширные поля. Выращивали там всякое – овощи, хлопок, кофе, бананы. В низинах часто встречались цепочки ровных террас, залитых водой, поля риса. На сухих местах стояли рощи высоких пальм с веерами длинных по несколько метров перистых листьев на макушках. «Что это?» — изредка интересовалась Катя, когда видела что-то необычное. Например, группу туземцев, которые проковыряли в склоне холма несколько неглубоких пещер и таскали тяжелые корзины, а рядом с ними — дымящие горны. Ей отвечал старый лодочник. «Это малахит добывают, а рядом выплавляют из него медь и делают бронзу. Олово для нее добывают неподалеку». Эльфийские ножи и наконечники копий из бронзы были довольно удобными, острыми, острее сделанных из твердой стали, и тупились не так быстро, как мягкое железо. Конечно, уступали изделиям из дамасской стали, но и сделать их было в десятки раз проще и быстрее. Тем не менее, бронза не могла заменить железо. Богатых месторождений малахита и олова мало, а если добывать их из бедных песков, металл окажется дороже дамасской стали. «А это почему?» Катю заинтересовал ручей, выносящий в реку широкую ленту мутной воды. «А тут рабы золото моют», — охотно рассказывал лодочник. «В таких ручьях моют песок, а есть еще горы, где самородки добывают в шахтах». «Местные говорят, если свернуть в приток, там можно найти диких эльфов», — предложил как-то Бабель. «Нет, плывем по реке дальше на север», — ответила Катя. Почему она так ответила? Она сама не знала. Как, наверное, не знают птицы, почему их осенью тянет на юг. Просто это правильно. Вереница лодок углублялась в плоскогорье. В двух местах течение реки ускорялось. В русле стояли высокие пороги. За ними вода струилась огромными бурунами. Там по берегу были проложены тропы, позволяющие обойти препятствия. Лодочники, помогая друг другу, переносили свои долбленки и груз. Иногда русло реки расширялось, превращалось в ленивое болото. Лодочники двигались по таким местам, отталкиваясь шестами от неглубокого дна. Вокруг галдели птицы, плотно заселяющие мелкие острова. В один из дней Катя заметила, что им давно не попадались обширные возделанные поля на берегах. Хижины с огородиками — да, а больших полей не видно. «Мы в землях диких!» — на очередной стоянке обрадовал всех Бабель. Кате казалось, процедура выбора и покупки рабов и жен, фактически тех же рабынь, будет тягостной. Ряды изможденных унылых мужчин и женщин, плачущие дети, надсмотрщики с кнутами и все такое. У диких эльфов на этот счет была своя точка зрения. В первом же крупном селении Бибаэль и Бабель договорились со старейшинами. Рассказали, куда и зачем набирают людей. Пообещали за каждую приобретенную невесту дать ее родителям стальной топорик, а сверх того десяток ножей старейшинам. Каждому воину, который будет нанят, пообещали выдать мачете в личное пользование. А дальше начался праздник. Туземные женщины приготовили угощение и вынесли его на площадь. Собрались все жители деревни. Взрослых набралось несколько сотен, а детишек – неизвестное количество, их тут никто не считает. Сначала немного поели и выпили местного пива, которое квасилось в больших чанах, стоящих прямо на площадках между хижинами. Потом эльфы спели. Когда народ немного разогрелся, в дело вступили музыканты. Пара крепких мужчин стала наяривать большими палками по пустотелому древесному стволу, лежащему на площади. На площадку с веселым визгом выскочили девушки, желающие показать себя, невесты. Одеты только в короткие юбочки и старовые бусы, с телами и лицами, разрисованными узорами, белой краской по темной коже. Плясали они зажигательно. Основными движениями в местных танцах были прыжки на полусогнутых ногах, расставленных на ширину плеч, и весьма откровенное движение попой вперед-назад. Для придания резкости колебаниям тела девушки энергично крутили предплечьями. Как ни странно, движения эти выглядели темпераментно, но не похабно. В общем, это было реально горячо. Бибаэль сидел с распахнутыми глазами, не мог налюбоваться на своих будущих жен. Катя думала, он заберет всех, но нет. Эльф здраво решил, что впереди встретится еще много селений, и там тоже найдутся горячие красавицы. Будущий владетельный выбрал в этой деревне 20 эльфиек. Судя по результатам отбора, эльфу нравились высокие девушки с толстыми попами. Потом после девушек на танцпол выскочили парни. Они выбежали с копьями, прыгали в такт барабану и изображали боевые движения. Движения выглядели наивно, но исполнялись с большим рвением. Бибаэль выбрал себе 10 слуг мужчин. Утром всех новых подданных Бибаэля посадили в лодки, поплыли дальше. В следующем крупном селении процедура отбора повторилась. Чтобы набрать нужное количество жен и работников, пришлось посетить больше 10 крупных деревень.